Отдохнуть в конце августа. Варшавское шоссе. «Стасик, я тебя увольняю», — сказала Маргарита Романовна, вдруг перейдя на «ты». Он как стоял у ее кровати, так и сел на табуретку. И только и нашелся, что глупо спросить. «За что?» Маргарита Романовна была пожилым человеком, за которым ухаживал Стасик в качестве сиделки. Ну и еще мелкие медицинские дела, типа уколов. Стасик, когда нанимался, не знал, что это будет женщина. Он просто позвонил по объявлению «Уход за пожилым человеком». Стасик учился в медицинском институте, но был очень брезглив, и ему иногда казалось, что он вообще неправильно выбрал профессию. Не любил дряблое, изрезанное плохо заживающими ранами, расцвеченное синяками от уколов, истыканное катетерами, усеянное сыпью, перекрученное распухшими венами, а то и пахнувшее потом или гноем тело. Больному человек очень сочувствовал и стремился помочь, а больное его тело терпеть не мог, сглатывал тошноту. Так вот же, пусть это будет суровое самовоспитание, наняться сиделкой к лежачему больному. Поскольку он уже проучился 4 года из 6, бросать уже смысла не было, остановиться не врачом, а медиком-биологом или что-то в этом роде тоже не хотелось, деньги совсем не те. А деньги, кстати, были нужны. Не только в будущем, но и прямо сейчас. Съездить на 10 дней в Италию с девушкой. Отдохнуть в конце августа. Поэтому он позвонил по объявлению. Большая квартира в роскошном районе на Остоженке. Правда, дом совсем старый, но хороший ремонт. Видно, люди не бедные, и плату предложили серьезную. Было лето, поэтому Стасик нанялся всего на 1,5 месяца. С 1 июля по 15 августа. Им, то есть внукам Маргариты Романовны, это и было нужно, потому что их постоянная сиделка попросилась в отпуск. Маргарите Романовне было без 2 лет 90. Сухонькая, легонькая старушка лежала на спине, мурлыкала песенки или спала, ходила в туалет сама, но ее надо было поднять и донести до унитаза, а потом пересадить на биде и наладить воду, а потом подать полотенце и отнести назад. Иногда просила почитать вслух что-нибудь, хоть газету, но тут же засыпала. Стасик проводил у нее 6 дней, кроме воскресенья. И вдруг на 4-ю неделю я тебя увольняю. Стасик понимал, что не она его нанимала, не ей и увольнять. Но он понимал также, что вряд ли ее внуки будут держать его против ее желания. Ну и терять 18 тысяч в неделю тоже не хотелось. Поэтому он переспросил: «Маргарита Романовна, а почему? Что вас не устраивает? Я исправлюсь». «Мне неловко, что ты сажаешь меня на горшок», — сказала она. «Ну что, Маргарита Романовна», — улыбнулся он, — «ведь же 3 недели, все было нормально». «Зови меня на «ты», — сказала она, — «просто Малгоша». «А?» — спросил он. «Я все время вспоминала, откуда я тебя знаю», — сказала она. «Мы встретились в 41-м в начале лета. Мне было 15, Станиславу 18, он был как ты, или ты как он, я вспомнила сейчас. У него был велосипед». «У меня тоже есть велосипед», — сказал Стасик. «У него был велосипед «Опель», — продолжала Маргарита Романовна. «Он посадил меня на раму, мы переехали каменный мост. Меня зовут Малгожата Мазовецкая. Станислав был тоже поляк по отцу. Мы выехали на Варшавское шоссе, не то чтобы вслух сказать. Подумать даже страшно, что нам хочется в Варшаву. Мы вернулись обратно, все равно Варшава уже была под немцами. Потом он ушел на войну, поэтому я тебя увольняю». «Завтра суббота», — сказал Стасик. «Последний день недели, я могу отработать?» Но Маргарита Романовна задремала и не ответила. На завтра Стасик зашел к ней в комнату, не снимая кроссовок. «Малгоша», — сказал он, — «ну-ка, встали». Он поднял ее на руки, вынес из квартиры, вызвал лифт. У подъезда стоял велосипед. Стасик усадил ее на раму, взобрался сам, оттолкнулся, поехали. Выехали из переулка, спустились к Волхонке, чтобы ехать к каменному мосту. «Что это там строят?» — спросила Маргарита Романовна, поглядев направо. «Малгоша, ты что, это же дворец советов», — ответил Стасик. Они съехали с моста, въехали на полянку, дальше Люсиновское и Варшавское шоссе, и больше их никто не видел. Ни внуки Маргариты Романовны, ни родители Стасика, ни даже девушка по имени Алиса, с которой Стасик собирался в конце августа съездить в Италию.